Глава 64. Москва. Пятница. 10:20. Когда Саблин вошел в кабинет, Бойко уже ждал. «Есть новости?» Лейтенант был возбужден. «Я тут сижу с 9 утра». «А позвонить не мог. Я ездил в центральное отделение». «Хотел при встрече». «Ну, не томи». Следователь сел за рабочий стол, доставая документы. «Короче, звонили из детского дома». «И?» «Оказывается, при рождении у приемной дочери профессора Николаева было другое имя. Вероника Крюкова — это имя, которое ей дали в детдоме». Бойко протянул документ следователю. «Черт меня подери!» — воскликнул Саблин. «Я тоже удивился!» — хмыкнул Глеб. «И мы проверили по базам, как ты просил. Филипп Смирнов вылетел в Египет, в Александрию». Саблин кивнул. «Тем же рейсом вылетела Зоя Царева». «Та самая Зоя?» — переспросил капитан. «Так она не исчезла?» «Видимо, она следила за Филиппом и полетела с ним одним рейсом. Но зачем такие сложности?» Он внимательно взглянул на Бойко, но тот не ответил, а продолжил. «Как ты и просил, я посмотрел базу таможни. Там, естественно, есть все паспорта и фото выезжающих». Саблин ждал. «Хочешь увидеть, как выглядит Зоя Царева?» Глеб протянул следователю снимок. «Чтоб тебя!» Саблин вскочил со стула.